Глава 27. В начале марта хайльсбергская группировка немцев была окончательно отрезана от центральной Германии и от Кёнигсберга. Сотня метров за сотней, фольварк за фольварком, мешок этот суживался, сдавливался, уменьшался в объеме, и в 20-х числах, прижатый к береговой кромке, продырявленный во многих местах, лопнул. То, что было теперь перед наблюдательным пунктом Пятницкого, не походило на передний край. Это был узкий участок побережья, раскисший от разлива ручьев и речушек, тесно забитый войсками противника. Плотный артиллерийский огонь, дерзкие штурмовки Ильюшиных, даже в мерзкую погоду, вышибли у немцев всякую надежду баржами да баркасами перебраться на косу Фришенерунг, которая 60-километровой естественной дамбой отделяла залив от моря, и противник вынужден был прекратить сопротивление. Происходящее здесь не было похоже на виденное пушкарями Пятницкого в предыдущих боях. Теперь не россыпь и не горстки, а тысячные толпы пленных кучились, сбивались в колонны и направлялись на сборные пункты. Пятницкий возвращался на НП с огневой позиции, смотрел на неиссякающий поток изможденных, заросших щетиной людей с ранцами из телячьих шкур, с притороченными к ним одеялами и котелками, с рубчатыми цилиндрами противогазных коробок, приспособленных для хранения харчишек. Колонна двигалась с вязким шарканьем сукна и кожи, сырым хлюпанием грязи, кашлем и болезненным сопением. От нее исходил запах окопной человеческой неухоженности. Шли с погасшими, обращенными в себя взглядами, и глаза пленных казались бессмысленными, пустыми до потери цвета. О чем думали, что заботило, каким виделось завтра? Поговорить бы с которым, проникнуть в душу, увидеть, что там. Пятницкий вспомнил свой визит к цивильным немцам, свою позорную попытку говорить на их языке. «Комбат! Гер-офицер! Молчал бы в тряпочку!» Правда, было с кем поговорить. Знали русский язык, всосались молоком матери, брели в общих колоннах, в такой же травянисто-тусклой немецкой форме, и не отличишь сразу, не подумаешь, что мужик из тернопольских, винницких или еще каких российских краев. Отличать помогали сами немцы. Увидев советского офицера чином повыше, они со злорадной брезгливостью выталкивали их из строя и заискивающе кричали «Русиш фератер!». Но с этими Пятницкому говорить не хотелось. Много виноватых в том, что земная кора пропитана человеческой кровью до самой мантии. Эти виноваты вчетверо. Обособленно, заложив руки за спину, в расстегнутом до белья офицерском мундире, навстречу Пятницкому шел обочиной рослый, с вызывающей поднятой головой немец. Шел прямо, всем видом показывая, что не собирается и шага ступить в сторону. Кровь ожогом застопорилась в жилах Романа, каменно свела мышцы, ударились плечом о плечо. Роман колыхнулся, устоял. Немец не изменил позы, не оглянулся, не сбился с шага. Пятницкий в бешеной злобе крутанулся следом. Рука машинально рванула к кобуре, цапнула застежку и замерла. Широкий, заносчивый затылок, мускулистая распрямленная спина, сцепленные холеные руки на пояснице, они же, набухшие кровью, лоскутья брюк, обнаженное, залитое кровью бедро, рванина человеческого тела. «Сволочь!» — процедил Роман сквозь зубы, перепрыгнул канаву и, спрямляя путь, пошагал вдоль протянутой на шестах линии связи. Гневная дрожь утихала долго и неохотно. Днем в затишке даже пригревало, впору шинель снимать, но, выйдя на открытое место, так дунет с моря, что шапку на уши натягивай. Наблюдательный пункт на то и наблюдательный, чтобы видно с него было. Место подобрали не на юру, какой ни есть кустарничек по бокам, но все равно продирало до костного мозга. Да и не день еще, утро только-только зарождалось. Женю Савушкина, ходившего на линию чинить кабель, промочила до нитки, пробрала ветром, и теперь он сидел на дне ровика, ломал хворостинки, жег костерок, грел руки и шмыгал сырым носом. Чтобы сдружиться на войне, хорошим людям и одного боя достаточно. А Женя Савушкин и Петр Иванович Мамонов воевали вместе целых 8 дней. Взаимную и добрую человеческую привязанность Пятницкий приметил сразу и по силе возможности старался не разлучать товарищей. Вчера на глазах у Жени ранило Петра Ивановича. Когда разрезали сапог и Женя увидел, что осталось от ступни, закричал в голос. Провожая Мамонова, знали, теперь-то уж будет дома, дождется его славная женщина по имени Маруся, одарившая деревню бесценными иголками. Каждый, кто был поблизости, что-нибудь досунул в мешок Мамонова, кто пару белья, кто малостиранное полотенце, кто совсем новую гимнастерку, припасенную на лучшие времена. Женя горевал вдвойне, нечего было подарить Петру Ивановичу, разнесло Женин вещмешок тем же снарядом. Пятницкий отвел Женю в сторону, достал из полевой сумки книжку невеликую, в обтрепанной и тонкой обложке. На ней солдат Василий Теркин скручивает цигарку. Спросил Женю: «Помнишь, когда вслух читали, понравилось? Хотел сразу подарить тебе. Возьми сейчас и подари Петру Ивановичу. Белье вещь, конечно, ценная, но износится. А книжка долгой памятью о тебе будет. Напиши на ней что-нибудь». Самую малость, но все же легче на душе стало. Вздохнул Женя. «Как он теперь без ноги-то?» Увез Мамонов память о Жене. А вот Роману Пятницкому так ничего и не останется на память о Жене, кроме самой памяти. Случится все это буквально через несколько дней. 7-я батарея едва-едва успеет перемести 2 пушки к дороге, вымощенной от замка к форту, как немцы вновь навалятся танками и самоходными орудиями, пытаясь пробить путь для пехоты, рвущейся на помощь осажденному гарнизону форта. Контуженный, ослепленный Васин, единственно живой в расчете, ощупывая поворотный механизм, прицел, панораму и яростно ругаясь, еще будет пытаться незрячим вести огонь. Женя Савушкин отшвырнет телефонный аппарат. Связи так и так нет, кабель давно в лапшу искрошен. Бросился к прицелу орудия. «Васин, подскажи, я буду!» «Женька!» — встрепенется обрадованный Васин. «Нет ли воды у тебя? Глаза вот, хоть малость увидеть!» «Нету, Васин, водки немного!» Без причины повинится Савушкин. И это порадует сержанта. Он ухватит флягу и, жадно промочив горло, взбодрив себя, вылит остатки на давно нестиранный платок, протрет синюшные наплывы на лице и с болью, с зубовным скрежетом разлепит веки. Но увидит Васин лишь смутную, расплывчатую тень Жени Савушкина, контуры пушки, да путаницу прореженного осколками кустарника. Глазами Васина станет связист Женя Савушкин. «Васин, слева от рощи танки прут!» — закричит наблюдавший за немцами Савушкин. «Не вижу, Женька! В Бога, в Христа! Становись к панораме!» Матеряясь от боли, слепоты и беспомощности, Васин все же доползет до разрушенных снарядных ниш, ухватит за петлю ящик, потянет к пушке. На ощупь отыщет казенник и, вцепившись в рукоятку затвора, опустит клин, дрожащими руками всунет снаряд в захолодавшее хайло патронника. «Женька, уровень проверь! Может, сбило? Где он? Я только наводить умею!» Не заругается, только засопит Васин. «На прицеле, справа! Увидишь, пузырек плавает! Барабанщиком риску на ноль подкрути! Видишь?» «Вижу, сделал! Танки где?» «Далеко, кажись, мимо идут! Метров сколько?» 500, наверное, не меньше!» «Не стреляй, впустую будет! Подпусти малость!» Прижаренный солнцем, мокрый от пота и крови, Васин еще раз доберется до ящиков со снарядами. По пути наткнется на труп, трогая в крови и грязи лицо мертвого, спросит: «Женька, кто это?» «Вовкой звать, из запасного которой, не знаю фамилию. Там, вон, рядом, Хаджиков и Крутилев еще». Обогнув мертвого, Васин нащупывает ящик с бронебойными, задыхаясь, обессиливая, подтащит к станинам орудия. Слева загремели выстрелы полковушек. Напоровшись на их огонь, немецкие танки рассредоточатся, отойдут друг от друга, а головной резко повернет к позиции Васина. «Один сюда наладился!» — что есть силы, гаркнет Савушкин. «Не спеши, Женька! В гусеницы или в башню! В лоб бестолку!» Васин не успеет договорить. Орудие оглушающе грохнет, и Васина едва не пришибет отпрянувшим казенником. «Ты что, дурак? Говорю же, ближе! Он воронку обходил, бок подставил! Но! Дымит, гад!» Не скроет Женя мальчишеского восторга. «Еще одним садани! Заряжаю!» «Не надо, Васин! Немчура выскакивает! По ним пехота садит!» Обо всех этих подробностях Роман Пятницкий узнает, когда тяжело раненый окажется на койке в медсамбате рядом с младшим сержантом Васиным. Расскажет Васин о том, как Женька подобьет еще один танк, и как «Пантера» напрочь искорежит их пушку и насмерть изувечит Савушкина. Но все это будет потом, несколько дней спустя. Простыл Женя Савушкин, а Пятницкому, казалось, всхлипывает. Что еще ему сказать, чем успокоить? За 8 дней безотдышных боев, что минули после переформировки в Цифлюсе, полк подполковника Варламова снова поредел, ощутимо пострадал и 3-й дивизион. Огонь немецких береговых батарей, развернутых для стрельбы по суше, внезапно накрыл штаб дивизиона. Погиб командир 8-й батареи Павел Еловских, тяжело ранено начальника штаба и командира дивизиона, капитана Сальникова. Начальник штаба еще ничего, выживет, а вот комдива, пожалуй, поднять врачам не удастся. О далеких и недоступных ему командирах горевалось Жене совсем не так, как и Петре Ивановиче, будто отца или еще кого близкого потерял Женя. Поглядывая на старшего лейтенанта Зернова, сидевшего за стереотрубой, которого вчера толком не успел разглядеть, Пятницкий переговаривался с Женей Савушкиным. Одни сучки, толщиной с карандаш, собранные окрест, лежали кучкой у ног Жени, другие он доставал из-за пазухи. Роман любовался игрушечной теплинкой, пока не обратил внимания, что сушняк, который у Жени за оттопыренной пазухой, горит ярче и жарче, чем тот, что лежит на дне окопа. Встревоженный окликнул Савушкина. «Женька, подойди-ка сюда!» Савушкин поднялся, настороженно посмотрел на Пятницкого, забегал глазами. Пятницкий отвернул у него полу расстегнутой до ремня шинели и с трудом сдержался, чтобы не накричать. «Дубина стаиросовая, ты каким местом думаешь? Мало тебе того урока!» «Так я помаленьку!» Черт с ним, когда помаленьку! Сплошь и рядом использовали на растопку порох немецких орудийных зарядов. Но ведь Женька этими полуметровыми макаронинами набит, как рыба икрой перед нерестом. Попадет искра и живой факел. Старший лейтенант Зернов оторвался от стереотрубы, спросил, что случилось. «Недавно один обормот едва не насмерть», — пояснил Пятницкий. «Вырыл ячейку, как для телеграфного столба. 2 гильзы с порохом туда. Сам залез, огонь развел. Извержение вулкана устроил. Даже немцы всполошились. Едва загасили дурака». Зернов укоризненно посмотрел на Савушкина. Посчитал несвоевременным как-то иначе обозначить свое вступление в должность. Прибывший из далекого тылового госпиталя, старший лейтенант Зернов принял взвод от сержанта Кольцова. Сегодня с рассветом спешил познакомиться с передним краем противника. Если то, что он разглядывал в стереотрубу, можно было назвать передним краем. Сидел Зернов без шапки, и ветер шевелил на его голове, как ковыльный султан, непослушно отделившийся от густых темных волос, ненормально седой вихор. Оглянувшись на Пятницкого, старший лейтенант сказал про свое наблюдение. «Ничегошеньки не видно! Туман чертов!» Конечно, хотелось бы видеть, но это желание, пожалуй, в большей мере было рождено любопытством, чем необходимостью, вытекающей из сложившейся обстановки. Главные события теперь там, на правом фланге, где скованная со всех сторон продолжала ожесточенное сопротивление группировка фашистских войск, зажатая непосредственно в Кёнигсберге. Ветер гнал облачные космы над землей, трепал, обчесывал их огнутые, косорукие сосны, и видимость по низу немного очистил. Справиться с тем, что было повыше, ветер был слабоват. Тяжелые, упившиеся влагой брюховато-провислые и угрюмо-аспидные тучи почти не двигались, упрямо заслоняли солнце от прозябших солдат в воглых шинелях. Старший лейтенант Зернов маялся душой, боялся встретиться взглядом с Романом Пятницким. Ума не приложит, что делать. Воевать так воевать, а то... «Старший лейтенант, ты давно на фронте?» — спросил его Пятницкий. Зернов настороженно посмотрел на комбата, подумал. «Глядит и гадает, наверное, что я за тип. Взвод принял и не пальцем, а палец». Ответил. «На фронт я, комбат, попал в 42-м, а воевал в общей сложности 1,5 месяца». «Ранения?» — понимая, спросил Пятницкий. «Да, и все тяжелые. 3 августа прошлого года». Зернов усмехнулся. «Схлестнулся с Великой Германией. Что спросил-то? Не приглянулся?» «С чего взял?» — строго сказал Роман. «Мнительный какой! Переживаешь, что руки сунуть некуда. Успеешь, наработаешься. Вот повернем на Кёнигсберг, не то еще будет». «Стоп!» — вдруг остановил себе Пятницкий. Только теперь сознание зацепилось за смысл сказанного Зерновым о Великой Германии. Что-то памятное было в том помпезном названии немецкой танковой дивизии, слышанном совсем недавно и совсем от другого человека.